Глава 4. Уверенное поведение. Уверенность в себе. Уверенность в себе – способность открыто, свободно, прямо и честно выражать свои эмоции, желания и потребности и отстаивать свои права и интересы без проявления агрессии, ущемления прав и интересов других людей и их оскорбления и унижения. Люди, которые открыто и в то же время корректно высказывают свои желания, в меньшей степени склонны к подавлению негативных эмоций, которое только усиливает их и зачастую приводит к психосоматическим проблемам. Действительно, развитие и использование навыков уверенного поведения способствует уменьшению тревоги и гнева, а также других избыточных стрессовых эмоций, что позитивно сказывается на психологическом состоянии и физическом самочувствии. Кроме этого, люди гораздо быстрее исполнят ваши желания или пойдут на компромисс, если вы будете уверенно отстаивать свои интересы и открыто заявлять о собственных потребностях, а не использовать агрессивную и запугивающую политику или вовсе замалчивать свои желания, надеясь, что другие рано или поздно сами догадаются о том, чего вы хотите. Итак, уверенное поведение представляет собой настоящий компромисс и золотую середину между агрессивным и неуверенным поведением, между самоутверждением и безотказностью, между эгоцентризмом и конформизмом. Цели и задачи уверенного поведения. Важно понимать, что по сути агрессивное и неуверенное поведение – это одно и то же. Ведь агрессия является проявлением неуверенности в себе, а неуверенность в себе – источником агрессии. Практикуя уверенное поведение, вы отстаиваете свои интересы, не требуя от партнера непременного согласия или одобрения, но и не позволяя людям, предъявляющим необоснованные требования, нападать на вас, использовать вас и манипулировать вами. Следует понимать, что цель уверенного поведения заключается не в том, чтобы всегда и во всем добиваться желаемого и склонять всех людей на свою сторону, а в том, чтобы выстраивать полезное общение и здоровые отношения и настойчиво стремиться к реализации своих интересов, потребностей и прав, учитывая при этом интересы, потребности и права окружающих. Говоря иначе, главной целью развития навыков уверенности в себе является формирование способности вести себя уверенно, а не пассивно или агрессивно, во многих межличностных и официальных ситуациях. Отличие агрессивного, неуверенного и уверенного поведения. Чтобы наглядно осознать ключевые отличия агрессивного, неуверенного и уверенного поведения, внимательно изучите таблицу 5 в PDF-приложении. Характеристики уверенного в себе человека. Перед тем, как обратиться к непосредственному изучению навыков уверенного поведения и их практической отработке, рассмотрим характеристики и особенности уверенного в себе человека. Так, южноафриканский психолог Арнольд Лазарус говорил о 4 важнейших навыках, из комбинации которых состоит все многообразие человеческой жизни и которые необходимы человеку для того, чтобы чувствовать себя уверенно. К этим навыкам, с точки зрения Лазаруса, относятся следующие умения и способности. Установление, поддержание и разрыв контакта при сохранении симпатии. Открытое выражение эмоций и желаний. Уверенное предъявление требований. Умение сказать «нет» в межличностных и официальных отношениях. В то же время, американский психолог и психотерапевт Андре Сальтер выявил 6 основных особенностей уверенного в себе человека, к которым отнес следующие характеристики. Первое. Открытое, спонтанное и точное выражение эмоций. Второе. Соответствие высказываний и невербального поведения. Третье. Открытое выражение своих желаний и мнений. Четвертое. Использование местоимения «я». Пятое. Умение принимать комплименты без самообесценивания. Шестое. Способность к импровизации в общении. Компоненты уверенного поведения. Важно понимать, что уверенность в себе – это не врожденная черта характера, а способность, которую можно развить и усовершенствовать в ходе практической отработки соответствующих навыков уверенного поведения в различных ситуациях общения. Таким образом, основными компонентами и навыками уверенного поведения являются следующие умения. Умение выражать эмоции и желания, умение предъявлять требования, умение говорить «нет», умение обращаться с просьбой, умение принимать отказ, умение принимать критику, умение высказывать критику, умение управлять конфликтом, умение находить компромисс, умение высказывать комплименты, умение принимать комплименты, умение понимать и отражать эмоции и желания партнера, умение устанавливать, поддерживать и разрывать контакт, умение вызвать симпатию. Уверенность в межличностных и официальных отношениях. Отрабатывая навыки уверенного поведения на практике, вы заметите, что другие люди начнут больше ценить и уважать вас, чаще считаться с вашим мнением и меньше пытаться манипулировать вами. Как агрессивное, так и неуверенное поведение одинаково губительны для отношений, а уверенное поведение, как золотая середина между крайностями агрессивности и пассивности, помогает выстраивать гармоничные отношения без насилия и принуждения с одной стороны и без покорности и повиновения с другой. Развитие уверенности в себе неизменно приводит к улучшению взаимопонимания между людьми как в межличностных, так и в официальных отношениях. Так, уверенное поведение в межличностных отношениях важно потому, что благодаря ему вы удовлетворяете важные потребности в принятии, любви, заботе, поддержке и уважении. Уверенное поведение в официальных отношениях полезно тем, что с его помощью вы можете успешно отстаивать и реализовывать свои законные права и интересы. Таким образом, чтобы выстраивать и поддерживать здоровые межличностные и эффективные официальные отношения, важно развивать навыки уверенного поведения. Специфика межличностных отношений. Любые отношения, которые возникают между людьми, можно условно дифференцировать на две сферы. Сферу межличностных отношений и сферу официальных отношений. Чем больше между людьми развиваются официальные отношения, тем меньшую роль играет межличностная коммуникация. Поэтому, если в ваших отношениях с партнером все больше формальных взаимодействий, то шансы вернуться к межличностным отношениям уменьшаются. В самих межличностных отношениях неуверенные в себе люди нередко ведут себя слишком покорно, позволяя партнеру де-факто руководить их интересами и желаниями. Такие люди со временем перестают понимать, чего они на самом деле хотят, поскольку привыкают практически беспрекословно выполнять желания партнера, отодвигая свои интересы на второй план. Такого рода подавление эмоций и желаний приводит к подспудному накоплению обиды и рано или поздно может обернуться аффективным взрывом и разрушением отношений. В этой связи важнейшим компонентом уверенного поведения в контексте межличностных отношений является умение открыто выражать свои эмоции и желания. Без этого умения межличностные отношения довольно быстро увядают, приобретают все больше признаков формального взаимодействия или вовсе не начинаются. В то же время спонтанное и точное выражение эмоций и ясная и четкая формулировка желаний без агрессивных требований их немедленного исполнения ведет к улучшению качества межличностных отношений и взаимопонимания между близкими людьми. Специфика официальных отношений. Если в межличностных отношениях уместно открыто выражать эмоции и желания, то когда речь заходит о формальном взаимодействии, корректнее высказывать не пожелания, а требования. Для неуверенного в себе человека предъявление требований в официальных отношениях может являться настоящей проблемой в силу боязни показаться каким-то не таким, а также из-за незнания того, как корректно предъявлять требования и отстаивать свои права. Однако, гораздо большей проблемой является отказ от отстаивания своих законных прав в тот момент, когда они нарушаются. И чем чаще человек отказывается отстаивать свои права, тем чаще они нарушаются другими людьми. Конечно, проще всего избегать решения проблем, возникающих в официальной сфере, и оправдывать свою нерешительность мыслями из серии «это не так уж и важно, обойдусь как-нибудь, ничего страшного» и прочими. Но, как вы догадываетесь, стратегия избегания не позволяет человеку вырабатывать навыки уверенного предъявления требований, в то время как ситуации, в которых необходим этот навык, довольно часто происходят в жизни. Отличие межличностных и официальных отношений. Чтобы более детально прояснить для себя разницу между межличностными и официальными отношениями, изучите таблицу номер 6 в PDF-приложении. Барьеры общения. Открытой, искренней и продуктивной коммуникации между людьми довольно часто препятствуют так называемые барьеры общения, сводящиеся к различным формам агрессивного, а значит и неуверенного поведения. Чаще всего люди прибегают к барьерам общения нецеленаправленно и неосознанно, когда сталкиваются с неправильной реакцией партнера на их слова и действия, в которых якобы нет ничего непонятного, и которые партнер якобы должен понять. Барьеры общения возникают из-за того, что люди не осознают разницы между тем, что они говорят собеседнику, и тем, что они хотят донести и что слышит их партнер. Отказ от использования барьеров общения и использование вышерассмотренных навыков уверенного поведения способствует улучшению межличностных и официальных отношений и формированию ясности и прозрачности взаимодействий, а также подвигает людей на конструктивное общение и ориентирует их на взаимопомощь. В том случае, когда барьеры общения использует ваш партнер, вы можете реагировать на них уверенно, избегая оборонительной или агрессивной стратегии, как показано в примерах на таблице 7 в PDF-приложении.